Это прозвище не понравилось Мушуми, но вместе с этим она почувствовала себя польщенной, как будто он тем самым предъявил на нее право собственности. Когда автобус постепенно затих и все начали засыпать, она позволила ему положить голову ей на плечо. Дмитрий, по всей видимости, заснул, и Мушуми тоже сделала вид, что дремлет. Однако через какое-то время она почувствовала его руку на своем колене. Потом рука скользнула вверх к застежке короткой белой джинсовой юбки, в которой она была одета. Мушуми замерла, перестала даже дышать. Медленно, медленно он начал расстегивать пуговицы юбки. Одну, еще одну, следующую. Все это время его голова покоилась на ее плече, а глаза были закрыты. В первый раз в жизни мужчина дотронулся до ее тела. Ей ужасно хотелось потрогать его тоже, но она не решалась пошевелиться. Наконец Дмитрий открыл глаза. Она почувствовала его дыхание где-то в районе своего уха и повернулась к нему, думая, что он ее поцелует. Но он и не думал ее целовать. Он долго смотрел на нее, а потом произнес: «Ты разобьешь немало сердец, девочка», после чего откинулся на спинку своего кресла, убрал руку с ее колен, закрыл глаза и немедленно захрапел. Мушуми уставилась на него, не веря своим ушам, как он посмел намекать, что она до сих пор еще не разбивала сердец. С другой стороны, ей было ужасно лестно, что такой взрослый человек обратил на нее внимание. Она надеялась, что он вернется к ее юбке и до конца поездки не застегивала пуговицы. Однако он проспал до утра, а утром вышел из автобуса, даже не попрощавшись, как будто между ними ночью ничего не произошло. По дороге назад они сидели в разных местах. После этой поездки Мушуми много раз возвращалась в университет в надежде встретить его там. Несколько недель спустя она увидела, что он бредет по кампусу, зажав в руке томик «Человека без свойств» Музиля. Они выпили кофе, и он пригласил ее в кино на фильм Годара «Альфавиль». На свидание Мушуми вырядилась так, что ей до сих пор стыдно. Зачем-то надела блейзер отца, подвернув рукава, как у рубашки, чтобы была видна полосатая подкладка. Это было ее первое свидание. Она специально наметила его на день, когда родители должны были уйти на вечеринку. В кино она не видела ни кадра, а потом в китайском ресторане совершила стратегическую ошибку. Попросила его сопровождать ее на выпускном балу. Дмитрий, с удовольствием уплетая обе их порции, от такой чести отказался. Довез ее до дома, поцеловал в щеку и с тех пор ни разу не позвонил. Мушуми почувствовал себя страшно обиженной. Он обращался с ней, как с ребенком. Летом она еще раз встретила его в кино. Он был с высокой веснушчатой девицей с распущенными волосами до пояса. Мушуми хотела проскользнуть мимо, но он остановил ее и представил девице. «Это Мушуми», — сказал он, правильно выговорив ее имя, как будто долго практиковался. Он сказал, что едет путешествовать по Европе. По виду девицы она догадалась, что они едут вместе. Мушуми рассказала, что ее приняли в колледж Брауна. «Ты выглядишь чудесно», — шепнул он ей, когда девица отвернулась. Пока она училась в колледже, он время от времени присылал ей открытки, склеенные яркими иностранными марками. Почерк у него был микроскопический, ей всегда приходилось щуриться, чтобы разобрать его каракули. Он никогда не оставлял обратного адреса. Иногда посылал ей книги, которые прочитал сам и рекомендовал прочитать ей. Периодически он звонил ей посреди ночи и беседовал с ней часами. После таких ночных бдений она всегда пропускала первую пару. После каждого разговора с ним Мушуми несколько недель летала как на крыльях. «Я скоро приеду», — говорил он, — «давай пообедаем вместе». Но он так и не приехал. А потом поток писем иссяк. Напоследок она получила от него ящик книг, в который были вложены открытки, написанные им в Турции и Греции, но почему-то так и не отправленные. А потом она уехала в Париж. Мушуми вновь перечитывает его резюме, а потом и сопроводительное письмо. В письме нет ничего личного, обычный вежливый деловой стиль, упоминание о конференциях, в которых участвовали Дмитрий с профессором, в третьем абзаце пропущенная запятая, и Мушуми берет ручку с тонким пером и аккуратно вставляет ее. Она делает ксерокопию письма, прячет на дно своего портфеля, потом берет новый конверт, печатает адрес, заклеивает его и помещает в ящик адресата. На конверте нет марки, и она немного волнуется, что профессор может заподозрить неладное. Но потом утешает себя мыслью, что Дмитрий мог и сам доставить письмо в университет, а не посылать его по почте. Мысль о том, что они находились рядом, не подозревая об этом, отдается сладким томлением где-то в области живота. Самое сложное — решить, где и как записать номер его телефона. Какая жалость, что у Мушуми нет никакого секретного кода. В Париже у нее была интрижка с иранским профессором, который на фарси делал короткие злые замечания напротив имен своих студентов, чтобы не путать их. «Дурная кожа», — писал он, например, — «или толстые щиколотки». К сожалению, Мушуми не в состоянии написать на бенгале даже собственное имя, хотя бабушка когда-то учила ее этому. В результате она пишет его телефон на букву «Д», но не указывает его имени. Просто цифры, без имени, не выглядят как предательство. Они могут принадлежать кому угодно. Вечером после ужина Мушуми начинает искать книгу. После женитьбы их книги перемешались. Никхил расставлял их на полках сам, поэтому она никогда ничего не может найти. Полки завалены стопками журналов по дизайну, толстенными томами «Ле Корбюзье» и «Гропиуса». Склонившийся над чертежом Никхил спрашивает, что она ищет. «Стендаля», — говорит Мушуми. Она не обманывает мужа. Она действительно ищет английское издание «Красного и черного» с надписью «Мышонку» с любовью, Дмитрий. Это единственная книга, на которой он сделал дарственную надпись. Несколько месяцев подряд она держала томик под подушкой, гладила его по ночам. Удивительно, сколько поездок он выдержал. Ее квартирное мытарство во Франции, возвращение в Нью-Йорк, и все это время она возила его с собой как тайный талисман, как будто была уверена, что Дмитрий снова появится в ее жизни. Но где же книга? Неужели пропала? Может быть, Грэм когда-то взял почитать и не вернул? Она не помнит, чтобы вообще видела ее здесь. Жаль, что нельзя спросить Никхила, не знает ли он, где стоит маленький зеленый томик без суперобложки, с названием, тисненным золотом на корешке. И вдруг она видит его прямо перед собой, как раз на той полке, где она только что искала. С замиранием сердца она открывает книгу. Все так, как было. Вот эмблема серии «Современная литература», нагая фигура с горящим факелом в руке и его дарственная надпись, немного загибающаяся вниз в конце, как будто ему не хватило места на странице.